Душа наша есть, так сказать, отражение лица Божия. Чем яснее, больше это отражение, тем оно светлее, покойнее. Чем меньше, тем темнее, беспокойнее. А как душа наша, сердце наше, то надобно, чтобы в нем отражалось через чувство, через благодарность всякая истина Божия, а отражение лжи, чтобы вовсе не было. Чувствуй любовь Божию в пречистых тайнах, чувствуй истину всех молитв. Наше сердце – зеркало. Истина, как предметы мира внешнего в обыкновенном зеркале, должна отражаться со всею точностью в нашем сердце.